«Свинья в солнечном оке». Миф, который рассказывает, как черная свинья проникла в глаз Гора, временно наполовину ослепив его, является самым ранним свидетельством идентификации свиньи с Сетом. Это, возможно, всего лишь новая версия мифа об утраченном солнечном оке, хотя автор пытается разделить оба представления. Насколько нам удается понять сильно испорченный текст этой примечательной истории, она протекает таким образом. Ра сказал Гору: «Позволь мне посмотреть, что в твоем глазе сегодня». Он посмотрел на него. Ра сказал Гору: «Посмотри, прошу тебя, на этого черного поросенка». Он посмотрел на него. «Смотри, его глаз поврежден из-за сильного нарушения». Гор сказал Ра: «Смотри, мой глаз ощущает удар, нанесенный Сетом по моему глазу. Посмотри, он почувствовал скорбь». Ра сказал богам: «Положите его на постель, может, он снова поправится. Это Сет, который принял форму черной свиньи. Посмотри, рана в глазу причиняет ему боль». Ра сказал богам: «Свинья крайне неприятна для Гора». Затем текст становится непонятным, но, кажется, в нем дают совет вылечить Гора жертвоприношением его быков, его небольшого стада, его овец. Имя Гора на его зеленом растении выросло согласно строке 13 той же самой главы, потому что Гор выразил желание. «Пусть земля будет зеленой, и пусть небесное разрушение, то есть грозы, будут уничтожены». Другими словами, древняя интерпретация Сета как грозовых туч, затемняющих солнце, ясно применена здесь к мифу, который первоначально, по всей вероятности, относился к затмениям.